Глава 1277. Полное восстановление памяти. Ай, больно. Дуань Лин Тянь схватился руками за голову, которая, казалось, раскалывалась пополам. В этот момент он казался раненым животным. Вдруг он вспотел, как будто шел дождь. Дуань Лин Тянь так скрежетал зубами, что мог напугать любого, кто их услышит. Негодяй, молодой мастер, Ли Фэй и Кэр отстранились, чувствуя тревогу, потому что не знали, что на него нашло, но не осмеливались поступать опрометчиво. Они лишь обеспокоенно смотрели на него. Их сердца болели, когда они смотрели на боль своего мужчины. Они понимали, что он испытывает невыносимую боль. Если возможно, они бы без колебаний перенесли боль своего мужчины на себя и не позволили ему так страдать. В данный момент одна картина за другой мелькали в голове Дуань Лин Тяня. Фрагменты его прошлых воспоминаний. Он даже зарычал низким голосом. Сцены мелькали все быстрее и быстрее. Он чувствовал, что его голова вот-вот взорвется. Вскоре другой голос заговорил в сознании Дуань Лин Тяня. Его тон был пронизан шоком и неверием. «Черт возьми, мальчишка, из чего сделана твоя душа? Ван Ба собственной персоной, с такой скоростью. Твоя душа, вероятно, восстановится в течение 15 минут, самые большие». Словно только что увидев привидение, Ван Ба продолжил. «Ты действительно чудовище. За всю свою жизнь я впервые вижу такого монстра, который может так быстро восстановить свою душу». Однако Дуань Лин Тянь, казалось, не слышал слов Ван Ба, или, скорее, не мог позволить себе отвлечься и слушать что-либо или кого-либо. Он только что и ощущал головную боль и не мог ясно следить за окружением. Он даже не сможет защитить себя, если кто-то захочет убить его. Негодяй, молодой мастер, Ли Фэй и Кэр нервно наблюдали, вот только от переживаний даже захныкали. Время пролетело незаметно. Через четверть часа низкое рычание прекратилось, как и стук зубов. Дуань Лин Тянь перестал трястись и частично восстановил чувство восприятия. Хотя он уже успокоился, кровь продолжала течь изо рта. Пока он стучал зубами, то в нескольких местах прокусил себе губы. Вздох. Облегченно вздохнул парень, более-менее расслабившись. Сейчас он выглядел так, словно попал под сильный ливень. Вся его одежда промокла от холодного пота. Ли Фэй и Кэр вздохнули с облегчением, но тут же бросились к нему, увидев, что его губы все еще кровоточат. Он сразу же ощутил носом два аромата, а также два дуновения одного и того же лекарственного запаха. Пилюли восстановления жизни первого ранга. Не колеблясь, Дуань Лин Тянь открыл рот и проглотил обе пилюли. Через несколько мгновений кровотечение прекратилось. Если бы кто-то еще увидел эту картину, то точно накричал бы на них за то, что они тратят такие драгоценные пилюли. Кровотечение губ такая поверхностная рана, что ее можно залечить даже пилюлей девятого ранга. Вжух! Выпустив жар первородной энергии, Дуань Лин Тянь мигом избавился от влаги и запаха пота на своей одежде. А затем он протянул руки и заключил обеих девушек в объятия, прежде чем они сумели прийти в себя. Яркая улыбка появилась на его лице, пока он прижимался щекой к их щекам. «Кэр, малышка Фэй, мы были порознь все эти годы. Ты, должно быть, скучала по мне, не так ли, ТЦ? Я совсем не скучала по тебе», — подсознательно ответила Ли Фэй. Однако она ошеломилась сразу после того, как закончила фразу, потому что почувствовала что-то неладное в его тоне. Она вдруг вспомнила чувства, которые испытывала к парню, когда проводила время с ним. Она нутром чувствовала, что ее мужчина как будто бы вернулся. «Молодой мастер, вы, к вам вернулась память?» Кэр также заметила изменения в поведении Дуань Лин Тяня, поэтому удивленно спросила. «Да, я вспомнил». Дуань Лин Тянь кивнул, улыбаясь. После мучений в течение целых 15 минут, его душа наконец-то исцелилась в чрезвычайно быстром темпе. Когда его душа восстановилась, естественно, его воспоминания тоже вернулись. В ту же секунду, как прошла головная боль, его текущие воспоминания полностью слились с прошлыми. Он все прекрасно помнил. Две женщины, стоящие перед ним, являлись его двумя невестами, о которых он мечтал в течение многих лет, которых он считал столь же важными, как и свою собственную жизнь. После его признания они крепко обняли его со слезами на глазах. Они улыбались, опираясь на его плечо. Наступила романтическая атмосфера. Девушки отказывались двигаться даже после того, как прошло полдня. Они все еще молча опирались на него. Если бы это зависело от них, они надеялись, что этот момент будет длиться вечно. Как чудесно держать своего возлюбленного до конца своих дней. Дуань Лин Тянь крепко обнимал девушек. Через некоторое время парень с любопытством спросил: «Кэр, малышка Фэйер, как и говорилось ранее, когда я прибыл в секту Иньян и убил Янхуна, то послал своих людей искать вас. Хотите сказать, что вы все еще были где-то неподалеку?» «Да», — Ли Фэй кивнула. «Мы были там, когда верховный старейшина Пика Ян и оба заместителей мастера искали нас. Однако мы думали, что это был заговор Янхуна и его сына». «Да уж, действительно, шутка леди удачи», — вздохнул Дуэн Лин Тянь. «Значит ли это, что вы слышали слухи о секте Лин Тянь и обо мне, которые я приказал им распространить?» «Мы слышали о них. Тогда мы думали, что Янхун и его сын просто хотели выманить нас». Ли Фэй кивнула и затем вздохнула. «Если подумать, я была слишком нервной. Мы не воссоединились из-за мнительности и недоверия. При тех обстоятельствах ты поступила правильно, будучи настороже. Кроме того, теперь мы снова вместе, не так ли?» — с улыбкой ответил Дуэн Лин Тянь. «Кроме того, я отомстил за вашу старшую Ян Сюэ и мастера», — добавил парень. «Негодяй, спасибо тебе». Ли Фэй глубоко вздохнула и крепче обняла его. Кэр отпрянула и поклонилась в сторону Дуэн Лин Тяня, все время держа парня за руку. Она прошептала: «Мастер, старшая сестра, человек, который убил вас обоих, теперь мертв. Да упокойтесь с миром». Дуэн Лин Тянь и Ли Фэй также поклонились в сторону облачного Янтинента. «Мастер, старшая сестра, наш жених отомстил за вас», — тихо прошептал Ли Фэй, поклонившись в сторону облачного континента. Слезы снова полились с глаз Ли Фэй и Кэр. Они не могли спокойно вспоминать своего мастера и старшую Ян Сюэ. «Расскажите мне о том времени, когда вы покинули южный регион внутренних земель», — попросил Дуэн Лин Тянь, чтобы отвлечь их внимание от горя. Затем он узнал о том, что с ними случилось из рассказа. Они проделали весь путь на север и прошли через множество трудностей, прежде чем благополучно достигли северного региона внутренних земель облачного континента. Тогда им удалось присоединиться к долине Юхань. «Кстати о долине Юхань, ваших сил ведь недостаточно, чтобы представлять долину Юхань на боевых соревнованиях скрытого тумана, не так ли?» — с любопытством спросил Дуэн Лин Тянь. При помощи духовной энергии он уже определил культивацию своих женщин. Ли Фэй обладала силой боевого монарха 7 уровня, а Кэр – 8. Их развитие потрясло Дуэн Лин Тяня, но учитывая их силу, они не должны участвовать в соревнованиях. «Кстати говоря, все это стало возможным благодаря тебе», – сказала Ли Фэй. «Мне?» – Дуэн Лин Тянь опешил. «Малышка Фэй, что ты имеешь в виду? Я не знаком с боевым императором Юхань, молодой мастер. Это из-за техники божественного меча Ханьбин», — объяснила Кэр. «Техники божественного меча Ханьбин? Что с ней не так?» Дуэн Лин Тянь выглядел еще более озадаченным. Очевидно же, что он знал о технике божественного меча Ханьбин, так как это был лучший метод культивации в памяти боевого императора Возрождения. Естественно, то был просто лучший метод культивации на облачном континенте. Более того, он вспомнил, что именно он тогда передал Кэр технику божественного меча Ханьбин. Однако он не мог понять, как техника может быть связана с причиной, по которой Кэр и Ли Фэй очутились в долине Юхань. «Негодяй, думаю, что ты никогда не догадаешься. Наш нынешний мастер, боевой император Юхань, а ее метод культивирования – техника божественного меча Ханьбин», — возбужденно продолжила Ли Фэй. «Что?» — выслушав объяснение Ли Фэй, Дуэн Лин Тянь не мог не воскликнуть от шока. Про себя он начал размышлять: если только боевой император Юхань не является родственником ледяного боевого императора, нет, ледяной боевой император жила 20 000 лет назад. Даже если она связана с боевым императором Юхань, то должно быть это очень отдаленная связь. Возможно, боевой император Юхань каким-то образом получила наследие, оставленное ледяным боевым императором. Дуэн Лин Тянь все время рассуждал о причине. Естественно, он думал так из-за логики боевого императора Возрождения из его воспоминаний. Лишь по той причине, что Кэр владеет ее техникой культивации, она решила позволить вам посетить боевые соревнования скрытого тумана. Ему казалось, что причина достаточно нелепа. Глава 1278. Статут боевого императора Ханьбин. Негодяй, ты ошибаешься. Боевой император Юхань приняла Кэр в личные ученицы, потому что она изучала технику меча ледяного бога, — сказала Ли Фэй. «Я забыл об этом. Ты только что сказала, что и ты, и Кэр — личные ученицы боевого императора Юхань. Неудивительно, что Кэр стала личной ученицей боевого императора Юхань. Как вы присоединились к долине Юхань?» — спросил Дуэн Лин Тянь с выражением сомнения на лице. Он понимал и КР, и Ли Фэй, и их талантов, и силы явно недостаточно, чтобы убедить боевого императора Юхань принять их в качестве своих личных учениц. Должно быть, здесь какая-то другая причина. Он уже узнал причину, по которой боевой император Юхань принял КР в качестве своей личной ученицы, но причина, по которой Ли Фэй попала к ней, просто ускользала от него. Потому что КР настаивала на этом. Она отказалась стать личной ученицей боевого императора Юхань, если она не возьмет меня в качестве личной ученицы, ответила Ли Фэй, бросив взгляд на подругу. Хочешь сказать, что так легко выторговала место у боевого императора Юхань? Дуань Лин Тянь удивленно поднял бровь. На самом деле, я тоже была очень удивлена в тот момент. Логически говоря, с точки зрения боевого императора, любой человек должен радоваться, если ему предложат такую возможность. Она определенно не должна быть довольна, если бы кто-то захотел торговаться с ней и обсуждать условия. Однако, боевой император Юхань не выглядела расстроенной, когда КР изложила свои условия. Она даже согласилась, сказал Ли Фэй. Понятно, тогда существует только две возможности, ответил Дуань Лин Тянь. Либо она действительно хотела, чтобы КР стала ее личной ученицей, поэтому была готова пойти на уступку, либо, возможно, у нее скрытые мотивы. Кто-нибудь из вас заметил что-нибудь странное в ее поведении после того, как вы стали ее личными ученицами? Спросил Дуань Лин Тянь. Раз ты упомянул, то кое-что мне действительно кажется странным, ответила Ли Фэй после минутного размышления. Она словно исключительно заинтересована в тебе. Во мне, изумился Дуань Лин Тянь. Да, Ли Фэй кивнула. Она не раз спрашивала меня о тебе, но, кажется, у нее были некоторые сомнения. Я не чувствовала, что что-то не так. Тем не менее, если подумать, то такое поведение кажется странным. Она тоже спрашивала тебя о молодом мастере, сестра Ли Фэй. КР была удивлена. Значит, она и правда спрашивала обо мне, снова уточнил Дуань Лин Тянь. Да, КР кивнула. Ты сказала боевому императору Юхань, что получила технику от меня, спросил Дуань Лин Тянь. Девушка снова кивнула. Дуань Лин Тянь прищурился, а затем одна мысль вспыхнула в его голове. Теперь мне кажется более вероятным, что она приняла вас в качестве личных учениц из-за скрытых мотивов. Я думаю, что она может даже желать того, что есть у меня, произнес Дуань Лин Тянь. Иначе она не стала бы расспрашивать вас обо мне. Может быть, она знает некоторые из моих секретов. Молодой мастер, вы хотите сказать, что у нее есть особые планы? КР начала тревожиться, так как безоговорочно доверяла Дуань Лин Тяню. Что касается боевого императора Юхань, то в общем она провела с ней не более полудня за все время знакомства. Ли Фэй тоже посмотрела на Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь посмотрел на девушек с серьезным лицом, а затем произнес серьезным тоном. «КР, Ли Фэй, я думаю, что пришло время мне рассказать вам кое-что. Не пугайте меня, молодой мастер». КР помрачнела, увидев его серьезное лицо. А вот Ли Фэй пока только сильно нахмурилась. Ей стало очень любопытно, что он скажет дальше. «КР, ты познакомилась со мной раньше всех. Ты, должно быть, слышала обо мне истории, прежде чем последовала за мной в поместье клана Ли в городе Свежего Бриза?» Дуань Лин Тянь повернулся к КР. «Да». КР снова кивнула. Она вспомнила, что слышала о его трагическом прошлом от учеников клана Ли, когда впервые последовала за ним в поместье клана Ли. Вот только он стал выдающимся. Помимо защиты своей семьи, он продемонстрировал поразительный талант, отчего его даже порекомендовали в итоге в главную ветвь клана Ли. В то время ее посетили подозрения, что слухи о трагическом прошлом ее молодого мастера просто слух или блеф. «Перед встречей с тобой мне выпала одна необычайная случайность. Эта случайность позволила мне слиться с воспоминаниями боевого императора», честно поделился с ней Дуань Лин Тянь. Он рассказывал о инциденте, когда слился с воспоминаниями боевого императора Возрождения. Однако он не стал упоминать свою прошлую жизнь. Он не хотел возлагать на них такой груз. Ли Фэй и КР, его невесты, он даже готов отдать за них свою жизнь. Он боялся, что напугает их правдой. В конце концов, не факт, что они с ясным разумом переварят такие новости, поскольку они чрезвычайно странные. Боевой император Возрождения, техника перерождения трех жизней, боевой император Возрождения выбрал молодого мастера для своего третьего возрождения, намереваясь занять тело и заменить, так что ли? КР была потрясена, а ее лицо побледнело. Этот легендарный человек, что жил 20 000 лет назад, невероятно, что он выжил все 20 000 лет благодаря технике культивации. Ли Фэй тоже была потрясена. Она глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. После Дуань Линтянь рассказала им прошлое боевого императора Возрождения и его достижения в Дао изготовления оружия, Дао алхимии и Дао начертаний. Неудивительно, что ты не только искусен в Дао оружия и Дао алхимии, но еще знаешь Дао начертаний. Теперь я понимаю, что все это связано с воспоминаниями о боевом императоре Возрождения. Внезапно воскликнула Ли Фэй. Раньше она действительно думала, что ее жених всесторонне талантлив. Я думаю, что боевой император Возрождения не догадывался, что потерпит неудачу во время своего третьего перерождения и подарит вам воспоминания и опыт из своих прошлых двух жизней. Взволнованно произнесла Кэр. Наконец, Кэр узнала происхождение техники меча ледяного бога. Боевой император Возрождения выиграл технику у другого боевого императора, известного как боевой император Ханьбин. Негодяй, так ты думаешь, что боевой император Юхань приняла нас в качестве личных учениц, потому что подозревает тебя? Догадалась Ли Фэй. У меня лишь подозрение. Тот факт, что боевой император Юхань знала полную технику меча ледяного бога, показывает, что она каким-то образом связана с боевым императором Ханьбин. Или же она просто унаследовала технику от нее. Глаза Дуань Линтяня начали светиться так же ярко, как звезды в ночном небе, когда он продолжил вывод. Можем ли мы сделать предположение, что боевой император Юхань получил наследие боевого императора Ханьбин, а значит, в гробнице содержались записи о боевом императоре Возрождения? Ли Фэй продолжила версию. И в тех же записях боевой император Ханьбин упомянул о технике культивации боевого императора Возрождения и что именно ему она отдала свою технику культивации. Боевой император Юхань спрашивал о тебе, потому что подозревала, что ты третья реинкарнация боевого императора Возрождения. Может быть, она знает, что боевой император Возрождения был алхимиком королевского ранга в тот день из послания, оставленного боевым императором Ханьбин. Продолжил гадать Ли Фэй. Вполне возможно. Дуань Линтянь кивнул. Молодой мастер, я кое-что вспомнила. Перед тем, как покинуть долину Юхань, я случайно зашла в запретную часть территории. Вдруг прошептала Кэр. Запретная территория долины Юхань? Дуань Линтянь был застигнут врасплох. В долине Юхань лишь двум людям дозволено входить в запретную зону. Боевой император Юхань и старшая Сюйжун. Добавила Ли Фэй. Старшая Сюйжун, женщина в зеленом платье, которая приходила с вами раньше. С любопытством спросил Дуань Линтянь. Да, она старшая Сюйжун. Кроме того, Сюйжун является ее первой личной ученицей. Боевой император Юхань высоко ценит ее. Ходят слухи, что она тоже уже боевой императора. Добавил Ли Фэй. Старшая Сюйжун вывела меня, когда я случайно зашла в запретную зону. Однако мне все же удалось увидеть ледяную скульптуру женщины перед уходом. Закончила фразу Кэр. Ледяная скульптура? Дуань Линтянь и Ли Фэй были ошеломлены. Да. Кэр снова кивнула. Эта скульптура принадлежала женщине с мечом в руках. Я лишь мельком ее увидела. Тем не менее, я могу сказать, что она стоит там довольно долго. Возможно, долина Юхань унаследовали скульптуру. Имелись ли у скульптуры женщины какие-то особые черты лица? Спросил Дуань Линтянь. Между бровями женщины выделялась отметина в форме меча. Но я не уверена, не исказил ли мне взор лед своим искажением. Ответила Кэр. Метка в форме меча, между бровей. Дуань Линтянь вздохнул, просматривая воспоминания боевого императора Возрождения. Наконец, ему удалось подтвердить личность ледяной скульптуры. Ледяная скульптура принадлежала боевому императору Ханьбин, с которой сражался в прошлом. Она была широко признана как природный культиватор меча, поскольку у нее выделялась метка в форме меча между бровями. Ледяная скульптура боевого императора Ханьбин, должно быть, она стоит там довольно давно. Дуань Линтянь выдержал паузу, прежде чем продолжить. На мой взгляд, боевой император Юхань не должна была получить наследие боевого императора Ханьбин. Более вероятно, что ее предшественники из долины Юхань обнаружили его. Она сама построила долину Юхань? Спросил Дуань Линтянь. Нет, здесь я уверена. Обе девушки уверенно ответили. Тем временем, когда Сюйжун покинула город скрытого тумана, то сразу же направилась к особняку долины Юхань в южном регионе острова, чтобы отыскать боевого императора Юхань. Мастер, нашелся жених младших Кэр Ли. Почтительно и уважительно сообщила Сюйжун. Дыхание боевого императора Юхань мгновенно участилось, стоило ей услышать сообщение Сюйжун. Глава 1279. Чэнь Чжи, основной ученик. Ученик Кэр или Фэй, разве не этого человека она подозревала в реинкарнации боевого императора Возрождения? Боевой император Возрождения являлся экспертом, что стоял на вершине облачного континента более 20 000 лет назад. Кроме того, что он обладал ужасающей боевой силой, он также небесным мастерством в алхимии. До сих пор она никогда не слышала ни об одном алхимике, который мог бы прорваться сквозь оковы алхимика первого ранга и достичь области алхимика квази-королевского ранга, не говоря уже о королевском ранге. 20 000 лет назад боевой император Возрождения уже стал алхимиком королевского ранга. В ту эпоху его можно было считать человеком настолько могущественным, что даже природа лежала у него под каблуком. Никто не мог достичь уровня его могущества. Боевой император Юхань знала все это предельно четко. А еще она знала, что он культивировал бросающую вызов небесам технику культивации под названием «Техника перерождения трех жизней». Ему нужно было пройти три перевоплощения, прежде чем он смог бы успешно культивировать ее полностью. Спустя 20 000 лет пришло время для третьей реинкарнации. Согласно посланию, оставленному боевым императором Ханьбин, перед смертью ей пришлось передать свою технику культивации боевому императору Возрождения. После этого моя долина Юхань нашла ее наследие. Другими словами, кроме боевого императора Возрождения и долины Юхань, больше ни одно живое существо не знает о моей технике культивации. В долине Юхань моя техника передается лишь следующему мастеру. Ее вообще нельзя распространять. В таком случае мы можем сделать вывод, что техника божественного меча Ханьбину девочки КР, должно быть, принадлежит боевому императору Возрождения или третьему его воплощению. Тем не менее, согласно слов девочки, технику божественного меча Ханьбин она получила от своего жениха. В голове боевого императора Юхань сразу же вспыхнули тысячи мыслей. В конце концов, вывод, который она получила, жених КР, должно быть, третья реинкарнация боевого императора Возрождения. Глядя на Сюйжун пылающим взором, боевой император Юхань спросила в таком тоне, как будто потеряла хладнокровие. Где он? Неудивительно, что она его потеряла. В конце концов, может, третья реинкарнация боевого императора Возрождения еще не созрела. Он все еще являлся единственным в своем роде сокровищем для нее, поскольку он только алхимик королевского ранга, но и бывший боевой император. При своей первой жизни он стал боевым императором, что стоял на вершине континента. Учитывая его опыт, во время второй жизни он точно много добился. Мало того, он наверняка превзошел свое первое воплощение. Прежде чем он переродился, он должен был оставить некоторые сокровища для своей третьей реинкарнации. Там наверняка много вещей, которые она жаждала заполучить. Поэтому боевой император Юхань отчаянно искала третью реинкарнацию боевого императора Возрождения, чтобы взять его под контроль, вырвать его пространственное кольцо, а затем сделать своим рабом. Одной мысли о том, что алхимик королевского ранга может стать ее рабом, вполне достаточно, чтобы вызвать необъяснимое чувство возбуждения в сердце. Он в городе Скрытого Тумана вместе с младшими, ответила Сюйжун. В городе Скрытого Тумана, боевой император Юхань кивнула. В следующий миг она уже исчезла на глазах Сюйжун, чем буквально ошеломила ее. Мастер на самом деле пошла лично. Похоже, в том парне кроется нечто действительно интересное, подумала Сюйжун. Несмотря на то, что она уже подозревала, действия ее мастера только подтвердили ее сомнения. А пока разум Сюйжун был поглощен ее мыслями, боевой император Юхань уже была на пути к городу Скрытого Тумана. Где бы она ни проходила, туман рассеивался, открывая ей путь. На такой скорости ей не потребовалось много времени, чтобы успешно добраться до города Скрытого Тумана. Однако на этот раз ее путешествие было обречено на неудачу. Будь то Дуань Линтянь, Кэр или Ли Фэй, все трое покинули город. Мало того, они уже намеренно ушли далеко. Однако очень скоро боевой император Юхань узнал о инциденте, что вызвал недавно Дуань Линтянь. Искалечить двух внутренних учеников острова Скрытого Тумана, как и ожидалось от третьей реинкарнации боевого императора Возрождения. Он уже такой громкий, хотя еще не полностью созрел, прошептала она себе под нос. Не прошло много времени, прежде чем она узнала у прохожих, что Дуань Линтянь вместе с девушками покинули город. Она тоже не стала дожидаться и искать их. Хотя остров Скрытого Тумана невелик, но найти трех человек в нем все равно непросто. Боевой император Юхань вернулась в южный регион острова. Вернувшись, она снова отправилась на поиски Сюйжун. «Расскажи мне все о встрече с женихом Кэр или Фэй». Увидев мрачное выражение лица мастера, Сюйжун не посмела расслабиться и мгновенно рассказала все подробности инцидента, когда она встретила Дуань Линтяня, не скрывая ничего вообще. «Значит, он должно быть следовал за одним из боевых императоров или демонических императоров с облачного континента?» — спросила Сюйжун. «Дуань, Лин, Тянь», — боевой император произнесла имя слово в слово. Блеск в ее глазах вспыхнул еще ярче. «Дуань Лин Тянь, третья реинкарнация боевого императора Возрождения, именно в эту секунду». Боевой император Юхань сформировала свое заключение в восточном регионе острова Скрытого Тумана. В долине, которая была украшена красивыми пейзажами, постоянно раздавались непристойные звуки. Их достаточно, чтобы любой застенчивый человек мгновенно покраснел. Молодой, крепкий, крупный мужчина предавался самому первобытному акту с сексуальной молодой женщиной. Женщина склонилась над большим камнем, а молодой человек безостановочно таранил ее сзади, как будто ехал на лошади. Непристойные стоны вырывались изо рта молодой женщины. Каким-то образом прошло некоторое время, прежде чем молодой человек внезапно увеличил скорость рывков. Зарычав, он слегка задрожал, но спустя некоторое время вернул себе самообладание. Что касается женщины, то она была похожа на дохлую рыбу, лежащую на большом камне. Как оказалось, она уже потеряла сознание. Бросив взгляд на женщину, обладавшую совершенно невероятным телом, молодой человек поднял руку. Появилась накидка, которую он сразу накинул на свое обнаженное тело. А, внезапно, словно заметив что-то, молодой человек посмотрел в сторону. «Старший Чень!» Послышалось два крика, но молодой человек их ясно услышал. Свист. Услышав их, молодой человек изогнул бровь и быстро переместился. Казалось, превратившись в штормовой ветер, он выскочил из долины и оказался снаружи. «Это вы?» Покинув долину, молодой человек бросил взгляд на двух мужчин средних лет, спокойно стоящих на земле. «Выкладывайте. Почему вы искали меня?» Как основной ученик острова Скрытого Тумана, он руководил некоторыми внутренними учениками и толпой последователей. Два человека перед ним, точно его последователями. «Старший Чень, наш Дантянь искалечен». Один из мужчин средних лет ответил с горечью и негодованием. Его глаза сверкали острым холодным блеском, как будто он собирался кого-то съесть. Чэнь Чжи обладал потрясающей боевой силой, да и он уже давно прорвался к стадии боевого императора. У него имелось особое хобби – женщины. Когда дело доходило до имени Чэнь Чжи, почти все жители острова более или менее знали о нем. Чэнь Чжи – основной учеником острова Скрытого Тумана. Он неразборчив в связях и не мог жить без женщин. Слухи ходили, что он давал волю своей похоти как минимум дважды в день. К тому же его внимание падало сугубо на красивых женщин. «Что случилось?» – спросил Чэнь Чжи, нахмурившись. «Как говорится, сперва нужно узнать личности хозяина, прежде чем бить его собак. Раз Дантянь его подчиненных искалечили, неудивительно, что он разозлился. Старший Чэнь, ты должен отомстить за нас. Это ради тебя мы обидели того парня. Однако нам и в голову не приходило, что он такой безжалостный и фактически покалечил наши Дантяни», – ответил другой мужчина средних лет с разъяренным взглядом. «Ради меня?» Чэнь Чжи нахмурился еще больше. «Рассказывайте, что же на самом деле произошло?» «Старший Чэнь, не так давно мы оба были ответственны за встречу боевого императора, что прибыл с облачного континента, и его 10 учеников». Мужчина средних лет глубоко вздохнул и рассказал эту историю, подавляя пламя ярости в своей груди. Боевой император оказалась женщиной. Ее титул – боевой император Юхань. Все ее ученицы – женщины. В тот момент, когда мужчина средних лет достиг этой части, глаза Чэнь Чжи сразу же загорелись. Теперь все его внимание полностью захвачено. Все ученицы женского пола, в глубине глаз Чэнь Чжи ярко светилось похотливое сияние. Среди 10 учениц мы обнаружили двух особенно красивых, что могли посрамить цветы и затмить луну. Стоп, они были так прекрасны, что могли даже свергнуть страны, рассказывал мужчина средних лет, не стесняясь в преувеличениях. Я прожил столько лет, и это первый раз, когда вижу такую красивую женщину. Да к тому же на остров пришли сразу обе. Я тоже. Каждая из двух женщин обладала внешностью, которая, можно сказать, не имеет себе равных в этом мире. Слова «царствующая красота редкого очарования» чрезвычайно точно подходит для них, вставил другой мужчина средних лет. Когда он говорил, его глаза блестели. Они действительно так красивы. Задолго до того, как мужчина средних лет начал рассказывать эту историю, взгляд Чэнь-Чжи уже загорелся, как множество звезд. Когда второй мужчина добавил, его дыхание участилось. Теперь в его глазах горело пылающее желание. За всю свою жизнь он интересовался только двумя вещами. Во-первых, культивация. Во-вторых, женщины. А для человека вроде него вкус женщины – прямо спасительный нектар. «Как это мы могли посметь обмануть тебя, старший Чэнь?» – добавил один из мужчин. «Я знаю, что ты не посмеешь обмануть меня. Тем не менее, я очень заинтересован в них, так что скажите мне сейчас, где они?» Тон Чэнь-Чжи был наполнен легким отчаянием. «Старший Чэнь, мы изначально хотели пригласить их на восточный регион острова к тебе. Кто бы мог подумать, что парень вдруг появится на полпути и не только покалечит нашу культивацию, он даже сказал, что ты недостоин их, старший Чэнь», с праведным негодованием ответил один из мужчин. Глава 1280. Прорыв к стадии боевого императора. «Недостаточно достоин их», глаза Чэнь-Чжи сразу же потускнели, прежде чем он тихо спросил, кто он. Похоже, что он также один из людей боевого императора с облачного континента. «Старший Чэнь, ты должен отомстить за нас, все, что мы сделали, ради тебя». «Правильно, старший Чэнь, ты должен отомстить за нас», взмолились оба мужчины средних лет. Оба ученика провоцировали основного ученика любым словом или фразой, чтобы поддеть его интерес. Хотя они были уверены, что Чэнь-Чжи определенно заинтересуется этими двумя женщинами, они не были уверены, что Чэнь-Чжи убьет молодого человека в фиолетовых одеяниях. Вот почему они намеренно пытались вывести его из себя. Они надеялись, что Чэнь-Чжи убьет Дуань Линтяня, как только увидит его. В противном случае, Чэнь-Чжи может проявить милосердие, если две женщины вмешаются. А такого они точно не желали. «Кто-то посмел топтать мою голову на этом крошечном клочке земли острова Скрытого Тумана». Чэнь-Чжи ухмыльнулся. Узнав о личности Дуань Линтяня, Кэр или Фэй, он бросился вперед и исчез в воздухе на глазах у двух мужчин средних лет. Они оба задрожали в предвкушении. Когда они переглянулись, то увидели радость в глазах друг друга. Они очень хорошо знали, что Чэнь-Чжи отправился на поиски Дуань Линтяня и двух девушек. Дуань Линтянь определенно умрет. Что касается двух сук, то они определенно скоро станут игрушками старшего чина. Ха-ха-ха-ха. Один из мужчин средних лет со смехом откинул голову назад. Смеялся он беспричинно и безудержно. «Очень жаль, что наша культивация повреждена. В противном случае, я хотел бы посмотреть, как старший Чэнь убивает Дуань Линтяня. О, а также хочу посмотреть, как он обращается с этими двумя суками, как с рабынями». Вмешался другой мужчина средних лет с неприятным выражением лица. Покинув восточный регион острова, Чэнь-Чжи немедленно отправился в южный регион и приземлился в резиденции размещения боевого императора Юхань. Только он знал, каков будет его следующий план действий. Тем временем в лесу вдоль побережья северо-восточной стороны острова тихо возводился деревянный дом. Деревянный дом возводился в очень высоком темпе. Построили его весьма быстро. Построили его молодые люди. Парень и две девушки. Как говорится, работа всегда идет на ура, если мужчины и женщины работают сообща. Деревянный дом, построенный в такой короткий период времени, служил лучшим примером. И у мужчин, и у женщин эффективность совместной работы относительно высокая. Теперь нам нужна только кровать. Дуань Линтянь сверкнула озорной улыбкой, взглянув на Ли Фэй и Кэр. Как только обе женщины неудержимо покраснели, услышав его тон, он тут же ушел. Вернувшись, Дуань Линтянь соорудил на улице кровать и занес ее в дом. В следующее мгновение, держа одной рукой Кэр, а другой Ли Фэй, он влетел в деревянный дом. Когда дверь деревянного дома закрылась, изнутри дома постоянно доносился скрип, как будто они собирались сломать кровать. Скрип продолжался до самого вечера. На самом деле, он прекратился, даже когда наступила полночь. Только с наступлением утра шум стих. Внутри комнаты, на просторной кровати, истощенный Дуань Линтянь обнял обеих девушек и заснул. И не только он, девушки тоже устали. Все трое проспали до утра третьего дня. Они проспали весь день и ночь. Когда Дуань Линтянь проснулся, то не отпустил своих невест. Он снова превратился в бешеного волка. Он изливал свою похоть, которую подавлял в течение многих лет. Естественно, желание и терпение в течение стольких лет так легко и быстро не выплеснуть. В конце концов, когда девушки уже начали умолять его успокоиться, только тогда он их отпустил. До начала боевых состязаний осталось еще 2 месяца. Оставайтесь со мной. Что касается боевого императора Юхань, то лучше не возвращайтесь пока, сказал Дуань Линтянь двум девушкам, прежде чем покинуть деревянный дом. Однако вскоре он понял, насколько ненужными были его слова. Прежде чем он успел закончить фразу, обе девушки уже уснули. Видимо, усталость они испытывали нешуточную. Как говорится, есть только усталые коровы, но нет изношенных вспаханных полей. Тем не менее, казалось, что текущая ситуация служила противоположностью в случае Дуань Линтяня. Покинув деревянный дом, Дуань Линтянь направился в город скрытого тумана. Через несколько дней он снова посетил город, но надолго не задержался. После покупки различных ингредиентов и материалов, он снова возвращался в дом. Ему потребовался всего час, чтобы приобрести все необходимое. За всего короткий промежуток времени в 1 час он собрал прибыльный урожай. Остров скрытого тумана прямо остров сокровищ. Все редкие сокровища облачного континента продаются здесь по четко обозначенной цене, размышлял Дуань Линтянь по дороге домой. Естественно, он не удивился, что остров скрытого тумана богат ресурсами. Он уже давно догадался, что под островом скрывается источник первородных камней высшего сорта, и поэтому среда культивации на острове скрытого тумана намного лучше любых мест на облачном континенте. Этот источник первородных камней высшего сорта должен быть спрятан под восточным регионом острова. Дуань Линтяню нетрудно было прийти к такому выводу. Вскоре он вернулся в деревянный дом. Дом был построен в уединенном лесу и находился рядом с бескрайним морем, поэтому сюда мало кто мог зайти. Когда он вернулся, то увидел, что обе девушки до сих пор спят. Он не стал тревожить их. «Сперва приготовлю духовную пилюлю монарха», — решил он про себя, когда его сердце дрогнуло. Духовная пилюля монарха являлась пилюлей, главным ингредиентом которой служил красный фрукт 10000 лет. Она могла помочь даже боевому монарху быстро поднять свое развитие. Дуань Линтянь уже получил фрукт задолго до того, как он вошел в затерянный каменный лес ради Фэн Тяню и потерял свою память. Теперь, когда он восстановил свою память, он решил воспользоваться свободным временем и приготовить духовные пилюли монарха. «Мне нужна только одна духовная пилюля монарха, чтобы пробиться к стадии боевого императора. Остальных хватит, чтобы Кэр и малышка Фэй могли прорваться на стадию боевого императора». Сердце Дуань Линтяня подпрыгнуло, пока он готовил духовные пилюли монарха. Он также принял решение о распределении пилюль между девушками. Он получил лишь один фрукт, поэтому мог приготовить их только один раз. В лучшем случае он сможет приготовить 10 пилюль. Шлеп. После некоторого времени и ряда громоздких действий, Дуань Линтянь шлепнул по стенке котла ладонью. Котел сильно затрясся, а затем зашумел. Свист, свист, свист. В следующее мгновение 10 пилюль вылетели из котла, которые Дуань Линтянь поймал без труда. Девушки спали даже сейчас, хоть он и закончил с приготовлением пилюль. Не став их тревожить, он проглотил одну пилюлю и приступил к развитию. Но перед началом он положил 2 пузырька и нефрит передачи послания на кровать. Священная техника 9 боевых драконов, форма божественного дракона. С помощью лекарственной силы духовной пилюли монарха, Дуань Линтянь мог ясно чувствовать, что лекарственная сила пилюли перерождения, что скрылось в его Даньтяне, вновь пробудилась и начала сливаться с его первородной энергией. В настоящее время он уже достиг 9 уровня стадии боевого монарха. Помимо восстановления после разрушения, его бурный и стремительный рост силы связан непосредственно с пилюлей перерождения. Теперь, когда его культивация достигла такого уровня, в его теле осталось не так много лекарственной силы пилюли перерождения. «Как только я прорвусь к стадии боевого императора, лекарственная сила пилюли перерождения наверняка исчезнет». Дуань Линтянь уже мысленно подготовился к такому исходу. Он потерял счет времени в разгар своего развития. Никто не знал, сколько прошло времени, когда тихий щелчок раздался внутри тела парня и он открыл глаза. Его глаза сверкали, как звезды в ночном небе. И если бы сейчас за ним кто-то наблюдал, то сразу бы почуял его перемены. Точнее, его темперамент претерпел трансформацию. Стадия боевого императора. Я наконец-то прорвался на стадию боевого императора. Дуань Линтянь пришел в себя только спустя некоторое время. Стадия боевого императора. В настоящее время Дуань Лин Тянь официально вступил в мир боевых императоров, наслаждаясь величественной первородной энергией, что тоже претерпело весомые изменения. Дуань Лин Тянь пребывал в смятении, он долго не мог успокоиться. Когда он пришел в себя и посмотрел на двух девушек, то заметил, что обе уже сидели на кровати в позе лотоса и занимались развитием с закрытыми глазами. Они полностью вошли в состояние культивации. Дуань Лин Тянь видел, что осталось только 7 из 9 духовных пилюль монарха. Похоже, они прослушали сообщение, которое я им оставил. Подумал Дуань Лин Тянь, я уже совершил прорыв к стадии боевого императора и могу укрепить пламя оружия королевского ранга. Другими словами, прямо сейчас я могу приступить к изготовлению лука и стрел королевского ранга. А как только я их создам, то смогу наконец-то приступить к культивации аэрострелы колосса. Дуань Лин Тянь снова возбудился. Глава 1281. Змеи и дракон. Ранее, когда Дуань Лин Тянь отправился в город скрытого тумана, то уже получил большинство ингредиентов, необходимых для изготовления духовного оружия королевского ранга. Вместе с чернильной сталью, которую он получил в тайной сокровищнице боевого императора Цинфэна, теперь он мог изготовить лук и стрелы королевского ранга. Интересно, как долго я культивировал. Дуань Лин Тянь не спешил создавать духовное оружие королевского ранга. Только после того, как он вышел из деревянного дома и проверил формации, которые установил в окрестностях, то только тогда немного расслабился. Пока они строили деревянный дом, Дуань Лин Тянь установил формацию убийства, достаточно мощную, чтобы убить человека ниже 7 уровня стадии боевого монарха. Даже если на территорию войдет эксперт выше 7 уровня стадии боевого монарха и вплоть до стадии боевого императора 1 уровня, он будет серьезно ранен, если не мертв. Именно из-за существования формации Дуань Лин Тянь осмелился отправиться в город скрытого тумана, чтобы добыть материалы, необходимые для приготовления пилюли и оружия, пока девушки спали. Дуань Лин Тянь снова отправился в город скрытого тумана, но теперь он отправился в город для того, чтобы узнать о дате начала соревнований. Через 40 дней, вскоре Дуань Лин Тянь нашел ответ. «Похоже, что я культивировал больше месяца», — отметил парень про себя. Он все еще помнил, что когда объединился с двумя девушками, оставалось еще 2 месяца и 20 дней до начала боевых соревнований. Однако осталось всего 40 дней, значит прошел месяц. Если вычесть те несколько дней, которые он провел в постели с двумя девушками, то он потратил чуть больше месяца на развитие. В скором времени он вновь покинул город. На обратном пути, словно вспомнив о чем-то, он глубоко вздохнул. Лекарственная сила пилили перерождения полностью иссякла. На протяжении всего его путешествия он смог развиваться так быстро именно благодаря пилюле перерождения. А раз теперь она пропала, то, разумеется, он испытывал легкую подавленность. Впрочем, его внимание быстро переключилось в другое русло. «Прямо сейчас я прорвался к стадии боевого императора, и теперь я могу укрепить пламя оружия королевского ранга. Согласно памяти боевого императора Возрождения, мне не составит труда изготовить духовное оружие королевского ранга». Дуань Лин Тянь был уверен в себе. Он, слившись с памятью боевого императора Возрождения, эквивалентен реинкарнации боевого императора Возрождения, когда дело касалось изготовления оружия. Он не испытывал никакого давления, и ему было совсем нетрудно. Однако, согласно памяти боевого императора Возрождения, он никогда не создавал лук или стрелы выше качеством, чем духовное оружие квази-королевского ранга. Даже тетива использованного духовного оружия 1 ранга. Черт! Из памяти боевого императора Возрождения, Дуань Лин Тянь быстро обнаружил, что коровье сухожилие, которое он купил для изготовления тетивы, служило всего лишь тетивой для лука 1 ранга. У лука и стрел учитывалось 3 основных компонента. Во-первых, лук должен быть крепким. Во-вторых, стрела должна быть превосходной. Первые 2 компонента не вызывали вопросов. Ему просто нужно было изготовить их, как и обычное духовное оружие. И третье, тетива. По памяти боевого императора Возрождения, для духовного лука 1 ранга он использовал сухожилие демонической коровы стадии трансформации пустоты в качестве материала для тетивы. Он обошел больше 10 крупных магазинов лишь ради этого коровьего сухожилия. Коровье сухожилие не являлось обычным сухожилием. Его добывали у демонического зверя 9 уровня стадии трансформации пустоты. Оно крайне редко. Хотя 9 уровня достигло много демонических зверей стадии трансформации пустоты, не каждая часть его тела могла быть использована в качестве материала для тетивы. Согласно памяти боевого императора Возрождения, только коровьи сухожилия демонического зверя коровьего типа или драконьи сухожилия дракона пригодны в качестве материала для тетивы. Демонического зверя типа коровы все еще можно легко найти. Драконы, с другой стороны, являлись животными с неопределенным и неизвестным происхождением. Естественно, не обязательно нужны сухожилия божественного дракона. Даже у тех драконов, которые превращались из змея, в теле имелось драконье сухожилие. Хоть их качество немного хуже, но оно все равно намного лучше, чем сухожилие коровы. По крайней мере, самый слабый змеи-дракон находится на стадии демонического монарха. Самые сильные обладают силой стадии демонического императора. Их сила настолько велика, что обычные демонические императоры не могут с ними сравниться. Дуань Лин Тянь многое узнала из памяти боевого императора Возрождения. Например, как только змееподобный демонический зверь совершит прорыв на стадию трансформации пустоты, он претерпит трансформацию и станет псевдозмеем. Тем не менее, он все равно по природе останется змеей. Только когда он прорвется к стадии демонического монарха, то превратится в истинного всемогущего змеи-дракона. Только змеи-дракона можно считать драконом. Естественно, он был всего лишь дракон низкого ранга. Перед давлением истинного божественного дракона, он не лучше муравья. Когда дракон находится на стадии демонического монарха, его называют серебряным змеем. Как только он прорвется на стадию демонического императора, то претерпит еще одну трансформацию и станет золотым змеем. Как только змей-демонический император достигнет своей первоначальной стадии, то станет драконом, который полностью покрыт ослепительной золотой чешуей. Его рог дракона, в частности, выглядит так, как будто состоит из золота. Дуань Лин Тянь черпал сведения из памяти боевого императора Возрождения. Боевой император Возрождения прошел через две реинкарнации и однажды видел истинную форму драконов. То был серебряный змей, которого он встретил в море за пределами облачного континента. Если я воспользуюсь опытом боевого императора Возрождения, мне нужно использовать коровьи сухожилия стадии трансформации пустоты, чтобы сделать тетиву духовного лука первого ранга. Чтобы сделать тетиву для духовного лука квази-королевского ранга, мне нужно будет использовать сухожилие демонического зверя стадии боевого монарха независимо от того, является ли оно сухожилием демонического зверя коровьего типа или драконьим сухожилием змеи-дракона. Как только Дуань Лин Тянь подумал об этом, он сразу же почувствовал приступ головной боли. Не говоря уже о том, насколько редки драконы, даже демонический зверь типа коровы на стадии демонического монарха или выше чрезвычайно редок. Во время двух перевоплощений боевого императора Возрождения, он столкнулся только с одним драконом. Что касается демонических зверей типа коровы на стадии демонического монарха или выше, он столкнулся только с тремя. Хорошо, сперва просто попробуем. Дуань Лин Тянь чувствовал себя крайне раздосадованным, качая головой. Он планировал сначала изготовить лук. После этого он решит, можно ли использовать сухожилие коровы. Возможно, духовный лук королевского ранга сможет компенсировать недостаток качества тетивы. В таком случае его можно будет посчитать духовным оружием квази-королевского ранга и использовать пока временно. Дуань Лин Тянь молча размышлял про себя. Даже если он получил духовное оружие квази-королевского ранга, то его все равно можно считать проходным для святого оружия. Его достаточно, чтобы приступить к культивации аэрострелы колосса. Вернувшись в деревянный дом, Дуань Лин Тянь снова ушел, бросив напоследок взгляд на своих культивирующих девушек. По сравнению с переработкой пилюль, ковка оружия могла вызвать больший переполох, поэтому ему нужно больше простора. Ведь приготовление пилюль осуществлялось в котле. Даже происходив в котле огромный хаос, спокойствие внешнего мира не затрагивалось. Однако изготовление оружия шло по иным канонам. Ша-ша-ша-ша. Стоя перед деревянным домом, Дуань Лин Тянь поднял руку. Вспыхнуло ослепительное золотое пламя и засияло ярко, как пылающее солнце. Выглядело особенно потрясающе. Золотое пламя начало дико гореть, мгновенно нагревая воздух. Порывы ветра проносились мимо и превращались в горячее ветра, из-за чего могло показаться, что вокруг тебя царит пустыня. Дуань Лин Тянь зажег на руке пламя оружия королевского ранга. Призвав пламя, выражение парня стало серьезным. Он махнул рукой, призывая необходимые материалы, которые по мановению его мысли один за другим запрыгивали в пламя. Все ингредиенты, включая чернильную сталь, исчезли в пламени оружия королевского ранга. Пламя оружия королевского ранга будто превратилось в пылающее чудовище, которое пожирало все, до чего могло дотянуться. Время продолжало тихо проходить мимо. В мгновение ока прошел час. На этот раз Дуань Лин Тянь даже потел. Хотя он слился с памятью боевого императора Возрождения, весьма непросто изготовить духовное оружие королевского ранга. Даже самому боевому императору Возрождения приходилось потеть над ним. Дуань Лин Тянь, естественно, будет испытывать давление. Может, сам процесс и трудоемок и сложен, но для Дуань Лин Тяня он не составлял никаких проблем. Прошло еще 2 часа. Наконец-то она начинает плавиться. Дуань Лин Тянь пристально наблюдал за горящим пламенем в его ладонях. В этот момент он ясно видел, что последний материал духовного оружия королевского ранга начал плавиться. Чернильная сталь. Чернильная сталь необходима для изготовления духовного оружия квази-королевского ранга или королевского ранга. Дуань Лин Тянь узнал через память боевого императора Возрождения, что если он использует пламя оружия квази-королевского ранга, ему потребуется 3 дня и 3 ночи, чтобы расплавить чернильную сталь. Но с пламенем оружия королевского ранга ему понадобится всего несколько часов. Прошел еще час, и чернильная сталь наконец превратилась в жидкость. С искусным методом изготовления оружия Дуань Лин Тянь, чернильная сталь превратилась в жидкость и слилась с жидкостью, сформированной другими материалами. Следующие шаги намного проще. С помощью пламени оружия королевского ранга он начал придавать форму луку и стрелам королевского ранга. Прошло еще полдня. В пламени уже отчетливо выделялись формы готовых лука и стрел. Когда пламя оружия королевского ранга погасло, лук и стрелы постепенно опустились в руки Дуань Лин Тяня. Был ли это лук или стрела, оба выглядели абсолютно черными. Никакого блеска на поверхности. Даже солнце не оставляло блеска, ни света, ни отражения. Дело в том, что Дуань Лин Тянь намеренно создал его таким. Самым мощным преимуществом лука заключалось в том, что он мог застать противника врасплох, особенно ночью. Лук и стрелы, что не отражали лунный свет, определенно являлись лучшим оружием для убийства. Глава 1282. Головная боль. Хотя использование лука для скрытного нападения на кого-то было не так правильно, стоит признать, что это самый эффективный и прямой метод. Вот почему Дуань Лин Тянь намеренно изготовил лук и стрелы черного и совершенно не пропускающего свет цвета. Лук и стрела могли показать свою ужасающую силу только в том случае, если застать противника врасплох. Независимо от того, лук это или стрела, они оба являются духовным оружием королевского ранга. Взгляд Дуань Лин Тяня упал на лук и стрелу полностью черного цвета. Подняв руку, он влил в них свою первородную энергию по отдельности, пока от них не исходил резонирующий звук. Свист. Дуань Лин Тянь резко махнул рукой, пуская стрелу в полет. Стрела унеслась вдаль, вызывая вакуум в воздухе. Где она упала, там раздался громкий взрыв. Я впервые создаю духовное оружие королевского ранга, что дает прирост силы на 120%. Похоже, что мои способности как мастера оружия королевского ранга довольно хороши. Хотя энергия неба и земли воплощалась в феномене, Дуань Лин Тянь смог определить силу толчка, которой обладали лук и стрела. Теперь мне нужно только связать их формацией взаимосвязи. Сердце Дуань Лин Тяня дрогнуло. Он махнул рукой, призывая еще одну кучу материалов. Они парили в воздухе, пока он управлял ими с помощью невидимой энергии. Эти материалы предназначались для начертаний. Он собирался нанести на лук и стрелы особую формацию связи, как на неразлучную пару матери и ребенка. Формация взаимосвязи являлась чрезвычайно распространенной формацией. Даже на облачном континенте многие люди знали, как начертать такую формацию. Она обычно использовалась на духовном оружии, таком как стрелы и лук. После выпуска стрелы нужно активировать формацию, чтобы вернуть ее обратно. Естественно, существовал предел диапазона возврата. Обычно используемая формация на облачном континенте имела предел дальности в 100 метров. Другими словами, лишь стрелы в пределах 100 метров можно было вернуть обратно. По этой причине очень немногие эксперты на облачном континенте предпочитали лук и стрелы. Прекрасно, если бы можно было убить противника на расстоянии более чем в 100 метров. Однако, если пройдет мимо, это поставив человека в очень опасную ситуацию, если он владел лишь одной единственной стрелой. Кроме того, сила стрелы также зависела от ее качества, поэтому нельзя было носить слишком много стрел. То же касалось и стрелы королевского ранга Дуань Лин Тяня. Даже если он использует всю чернильную сталь, то сможет изготовить только 2 стрелы. Ранее, Когда он отправился в город скрытого тумана за материалами, то заметил, что даже в этом городе нет чернильной стали. Не составит представить, насколько редкая чернильная сталь. К счастью, боевой император Возрождения усовершенствовал формацию взаимосвязи. Он смог добиться от нее дальности в 500 метров, в 5 раз больше, чем обычные формации взаимосвязи. Дуань Линтянь вздохнул с облегчением про себя. Таким образом ему придется переживать насчет стрелы, если она пролетит дальше 500 метров. Если он столкнется со своими врагами, то враги, конечно же, не дадут ему шанса вернуть стрелу. Поэтому если у него в запасе будет иметься только одна стрела, а противник находится за пределами дистанции 500 метров, он определенно не станет рисковать. Похоже, мне нужно использовать оставшуюся чернильную сталь и некоторые другие материалы, чтобы сделать еще две стрелы на всякий случай, подумал Дуань Линтянь. Таким образом, у него останутся в рукавах варианты борьбы с врагами. Однако, мне будет трудно отыскать стрелу, если она пропадет из моего поля зрения. Лучше не стрелять в противника на дистанции более чем в 500 метрах без острой необходимости. Дуань Линтянь криво улыбнулся, когда пришел к такому выводу. Отложив в сторону стрелы других людей, его стрела, в конце концов, духовное оружие королевского ранга. Он не хотел расставаться с ним просто так. Следом парень приступил к начертанию формации взаимосвязи. С тех пор, как боевой император Возрождения начертал и установил формацию взаимосвязи в свое время, Дуань Линтянь само собой с легкостью установил такую же формацию на луке и стреле. Что ж, давай попробуем. Закончив с формацией, Дуань Линтянь замахнулся и кинул стрелу. Свист. Острая стрела пронзила небо, как будто была выпущена из лука. Ее скорость оказалась выше молнии. Дуань Линтянь не сводил глаз с ее траектории. Как раз в тот момент, когда она собиралась покинуть предел дальности в 500 метров, сердце Дуань Линтяня дрогнуло. Он резко активировал формацию взаимосвязи на луке. Свист. Через секунду стрела уже вернулась в его руку. Еще раз, Дуань Линтянь снова метнул стрелу. На этот раз он не активировал формацию, а погнался за ней. При броске он применил силу вместе с приростом импульса от королевского оружия. Стрела сама по себе являлась духовным оружием королевского ранга. Без достаточно импульса силы и скорости он просто не догонит стрелу. Свист, свист. Скорость Дуань Линтяня почти сравнялась со стрелой. Их скорость была одинаковой. Однако, поскольку стрелу не поддерживала в полете никакая энергия, ее скорость постепенно уменьшалась. В конце концов, Дуань Линтянь догнал ее и схватил. Подумать только, что я даже не выпустил ее из лука. Парню стало ясно, что если он не сможет ее догнать, если выпустит из лука. Вскоре он вынул сухожилие коровы из своего пространственного кольца. Сухожилие демонического зверя 9 уровня стадии трансформации пустоты. Сухожилие коровы можно напрямую привязать к луку без необходимости какой-либо доработки. Когда Дуань Линтянь делал лук, он уже сделал прорезь для тетивы. Он туго натянул тетиву. Теперь лук готов. Пришло время проверить силу лука. Дуань Линтянь взял стрелу и вложил ее в лук. Он крепко натянул тетиву, прежде чем отпустить ее. Однако, как только он вложил свою силу в лук и натянул тетиву, внезапно произошел неожиданный инцидент. Щелк. Громкий и четкий звук эхом отдался от лопнувшей тетивы. Это. Дуань Линтянь совершенно не был готов к такому повороту. Когда через некоторое время он пришел в себя, то лишь криво улыбнулся. Похоже, что коровье сухожилие демонического зверя 9 уровня стадии трансформации пустоты недостаточно, чтобы стать тетивой для лука и стрел королевского ранга. Мне даже собственных сил хватило, чтобы порвать тетиву. Я и не думал. Дуань Линтянь громко вздохнул. Не говоря уже о стрельбе из лука королевского ранга, похоже, что я даже не смогу сделать стрелу квази королевского ранга, прежде чем найду подходящую тетиву. Дуань Линтянь знал это очень хорошо. Где же мне тогда найти подходящую тетиву? Теперь он был в некотором отчаянии. После долгого размышления, Дуань Линтянь успокоился и снова отправился в город скрытого тумана. После поисков он не смог найти сухожилие демонического зверя выше стадии демонического монарха. Он нашел много частей тела демонических зверей выше стадии демонического монарха, но сухожилия так и не нашел. До сих пор у него имелось только два варианта. Может, мне стоит спросить брата Яна. В этот момент Дуань Линтянь внезапно подумал о Ян Хуэе, боевом императоре, который привел его на остров. Как только он подумал о нем, то быстро помчался обратно на южный регион острова. С его текущей скоростью, Он скоро прибыл к особняку Ян Хуэя. Он немедленно начал искать его. «Брат Лин Тянь, ты прорвался на стадию боевого императора?» Как только Ян Хуэй увидел Дуэнь Лин Тяня, то сразу почувствовал изменения его ауры. Он был почти уверен, что Дуэнь Лин Тянь прорвался на стадию боевого императора. Хоть он и обладал силой боевого императора четвертого уровня, он не мог с точностью сказать, стоял перед ним новоявленный боевой император или нет. Вот почему он решил уточнить. Получив кивок, он сразу же поздравил Дуэнь Лин Тянь. «Поздравляю, брат Лин Тянь!» Дуэнь Лин Тянь еще раз кивнул. «Брат Лин Тянь, я не видел тебя некоторое время. Где ты был?» — спросил Ян Хуэй. Ранее он несколько раз искал Дуэнь Лин Тяня, но не смог его найти. «Я проводил время с двумя своими невестами», — честно признался Дуэнь Лин Тянь. «Невестами? С двумя?» Ян Хуэй был шокирован. «Брат Лин Тянь, с каких это пор у тебя есть невесты? Ты встретился с ними здесь? Они с острова Скрытого Тумана?» «Нет», — Дуэнь Лин Тянь покачал головой. «Они мои невесты и друзья детства. Прошло много времени с тех пор, как я видел их в последний раз. Мне и в голову не приходило, что я воссоединюсь с ними на острове». «Друзья детства?» Ян Хуэй испытал куда больший шок. Он уже смутно догадывался, что произошло. «Брат Лин Тянь, хочешь сказать, что твоя память вернулась?» «Да», — Дуэнь Лин Тянь кивнул. «Значит ли, что ты родом с острова Скрытого Тумана?» — снова спросил Ян Хуэй. Он подумал, что раз он встретился с друзьями детства, да еще и с невестами на острове Скрытого Тумана, то они могли все оказаться жителями острова. Что касается того, как Дуэнь Лин Тянь потерял память и почему он появился на облачном континенте, догадок у него не было никаких. Глава 1283. Боевой император Цули. «Я не с острова Скрытого Тумана». Дуэнь Лин Тянь покачал головой. Он понимал, почему Ян Хуэй пришел к такому выводу. Он бы тоже пришел к такому выводу на его месте.